Никомах. Место Дукетия у кормового весла Минуса занял Никомах, знавший это побережье и в юности плававший на кораблях своего отца. Пифагор решил стать у второго весла, ибо уже привык находиться рядом с кормчим. «Я вижу, для тебя это дело не новое», — проговорил Никомах, наблюдая, как Пифагор справляется с кормовым веслом. Пифагор отбросил ладонью к затылку растрепанные ветром волосы. «Конечно», — подтвердил он, — «мы сами порой не понимаем, откуда у нас берутся навыки. Одному удается сразу, а другого, сколько ни учи, бесполезно». «Взгляни», — воскликнул Никомах. «Показались тиренские корабли. Пасут они нас». Пифагор начал считать появившиеся на горизонте паруса. «Интересный народ», — проговорил поседонец. «Второго такого на свете нет». «Откуда ты тиренов знаешь?» — спросил Пифагор. «Ведь твоя родина от их земли далеко». «Далеко?» — удивился Никомах. «А разве тебе не известно, что многие тиренские города находятся в Кампании? От Поседонии до отстроенных тиренами Помпей при попутном ветре полдня плавания. Тирены — наши соседи. Их у нас сердаями называют». «Откуда это название?» — заинтересовался Пифагор. Никомах пожал плечами. «Не знаю». Сикелийский берег стал понемногу удаляться, когда же Никомах круто повернул свое весло, сразу оказался за кормою. Судно вышло из пролива и, обойдя носок Педила, питалось параллельно подошве. Берег Италии был гористым, напоминая очертания возвышенного, занятыми отрогами Киркетия, побережья Самоса. «Я переместился с носа на корму», — подумал Пифагор, вспоминая оплыв. «И сколько произошло за эти 2 месяца событий?» «Здесь окончание хребта, перерезающего полуостров по центру», — пояснил Никомах. «С него, называемого Апеннинами, текут почти все реки Италии. Ее так называют по Италу, царю, обитавших здесь в старину сикелов». «И эта земля — Регия?» «Нет, другого эллинского полиса, Локр, расположенных вот за тем ущельем. Их называют эпизефирскими, по открытому зефиру мысу, где они обосновались. Этими берегами ранее владели кротонцы. Рассказывают, что 130-тысячное кротонское войско двинулось в эти места, чтобы сбросить пришельцев в море. На реке Сагре оно встретилось с 10-тысячным ополчением лакрийцев и было вдребезги разбито. В такое трудно поверить. А случилось это будто в тот день, когда в Олимпии открывались игры. С этих пор недруги кротонцев, лакрийцы и сибариты стали называть своих дочерей саграми». «А разве сибариты враждуют с кротонцами? Они-то и есть главные их враги, ведь Сибарис, в отличие от Локр, могущественный город с огромной округой. Ему подчинено 25 окрестных городов. У него 300-тысячная армия из местных варваров. И к тому же сибариты ведут обширную торговлю с Крахидоном, Милетом, другими городами Ионии, ныне находящимися под властью персов. В союзе с Сибарисом и Тирены самый могущественный народ Италии». «Ах, вот оно что! Значит, Кротону приходится нелегко. Он между двух огней». «Взгляни, Пифагор!» — воскликнул Никомах. Пифагор повернул голову. Прямо над морем высился белоколонный храм. «Это святыня Геры», — пояснил Никомах. «Нашей Геры?» — воскликнул Пифагор. «Родившись на Самосе, она достигла Италии. Здесь ее называют Лакинийской по имени обитавшего на этом мысе древнего героя Лакиния», — пояснил Никомах. «Отсюда в 50 стадиях жил его друг Кротон. Напуганный ночью прибытием Геракла с быками Гериона, Он бежал сюда и был в суматохе убит Гераклом. Городу дали имя погибшего, как говорят, по воле Геракла, пожалевшего о случившемся.